«Деньги?» Голубков был явно озадачен. «Я об этом ничего не знал». «Подумайте над этим. Мне кажется, Крымова надо опередить. Придумать какой-то ход, который выведет его из равновесия, заставит ошибаться и отрежет все пути для маневра. Что-нибудь... Что? Ну, предлагай!» Стуканица в Гонконг о предательстве Крымова. О том, что его взяли за задницу, и он в обмен на свою свободу сдал не только товар, который вот-вот накроют на таможне, но и все свои связи в Гонконге. И что русские власти собираются поделиться с китайскими властями этой информацией. А в Амстердам можно стукануть, что Крымов деньги увел, а Триаде хочет подставить голландцев как виновников. Это возможно? Ну, возможно как-то найти выход на всю эту братью. Голубков задумался, закуривая очередную сигарету. Это было неожиданно, но это было серьезно. Над этим стоило подумать. «Технически, я думаю, это сделать возможно», — сказал он. «Выходы наверняка найдутся. Импровизируешь? Или есть какая-то идея?» «Константин Дмитриевич, пока моя семья под ударом, а мои ребята», — кивнул он на муху, — «под подозрением, я не остановлюсь и буду импровизировать дальше, если не рожу четкого плана. Я так понимаю, что вы до сих пор еще доверяете мне, это радует». «Так вот, у вас есть возможность мне помочь?» «Да, я не изменил мнение о тебе, иначе не вышел бы навстречу. Я постараюсь сделать все, что смогу. Но для этого и ты должен довериться мне. Понял? И затихнуть, исчезнуть на время, чтобы твоя самодеятельность не мешала мне». «Да если бы пастух затих, — рассердился Муха, — и не разнюхал Крымова вовремя, вы бы... — Подожди, — оборвал его пастух. — Олег, — терпеливо произнес Голубков, — я обещаю, что как следует обдумаю все, что вы мне сейчас сообщили, и постараюсь что-то предпринять. Я обещаю, что завтра же дам вам знать о результатах. Но вы пока что не должны даже высовываться. Я, конечно, не могу вам приказывать... но я настаиваю. «Кстати, — спросил пастух, — а что это не видно моего усатого приятеля из собственной безопасности управления? Я думал, что еще придется от них побегать». «Соскучился? Что-то вроде того. Я же тебе сказал, что к делу подключилась ФСБ, и теперь распоряжаются они, поскольку в управлении не все в порядке с личным составом. Одного убили, а ты вот в бегах. Так что твой усатый приятель за тобой теперь бегать не будет. Ладно, мне пора. Ну что, Сережа, мы договорились?» «Договорились, Константин Дмитриевич. Только еще одна просьба». «Ну?» «Попробуйте выяснить, в какой порт направляется научно-исследовательское судно «Марианна».» Голубков внимательно посмотрел пастуху в глаза, а потом усмехнулся и покачал головой. «Нет, тебя, дурака, ничем не прошибешь», — беззлобно констатировал он. «Ну так как?» «Ладно, попробую». На этом они расстались. Голубков, не оборачиваясь, пошел к станции метро, а пастух и муха к машине. Док с артистом уже ретировались чуть раньше и теперь ждали своих в «шестерке». И когда все снова собрались в салоне доковского автомобиля, артист тут же задал несколько расплывчатый вопрос. «Ну, что?» И Муха тут же на него ответил. «Да так, ничего интересного. Мы тут посоветовались с полковником и решили объявить войну НАТО». Константин Дмитриевич Голубков шел ко входу на станцию метро «Кузнецкий мост», и его мозг, словно электродрель, сверлила очень неприятная мысль. Он думал о том, что не далее, как вчера вечером, ему удалось прояснить все, что происходит вокруг китайской темы, и понять неожиданную агрессивность подполковника Гумно. Все оказалось именно так, как они с Нифонтовым и предполагали. Начальник службы собственной безопасности управления имевший давнее знакомство в руководстве Главного управления охраны президента, докладывался туда о ходе дела. В ГУО узнали не только о проблемах Нифонтова с Крупицей и Пастухом, но и о параллельном расследовании крымовских дел в контрразведке. Узнали и решили сыграть на этом, чтобы попробовать прибрать управление к рукам. А подполковником Гумно они просто манипулировали в этих целях. Это именно они предложили объединить дела контрразведки и управления по Крымову, причем руководство должна была принять на себя контрразведка, ФСБ. Сначала Голубков подумал, что это даже к лучшему. Во всяком случае, лично его от темы не отстраняют. А вот самостоятельность Гумно резко ограничивается, отчего немного уменьшается нависшая над Пастухом и его ребятами опасность. Но сейчас, после разговора с Пастухом, Голубков вдруг подумал, что ситуация только ухудшилась. А что, если и в самом деле Крымов ведет свою игру? Что, если в ФСБ есть осведомители, которых намеренно подсунул Крымов для дезинформации? Что, если он действительно диктует правила игры и кандидатуры предателей? Ведь тогда Пастух оказывается совершенно прав. Это опасно не только для него. Это опасно и для самого Голубкова, к которому обязательно потянется ниточка предательства. Это может запросто завалить все дело. А эти в ФСБ, между прочим, совершенно уверены в своей версии и в своих силах.